Глава вторая. Трупы и черепа. Сказано, сделано. Всегда гордился собой, когда мог в буквальном смысле повторить этот замечательный девиз. Даже если дело касается расчленения трупов. Дыша сквозь обрывок затхлой ткани, закрывавшей нижнюю часть лица, я стоял на краю решетчатого крупноячеистого квадрата и смотрел на темные пятна на прутьях. Последний кусок мертвой плоти проскользнул сквозь решетку пару секунд назад и канул в темноту. Дело сделано. Но что теперь сделать с головой? Я скосил глаза и глянул на эту проблему. Та глянула на меня, издевательски щеря рот, забитый еще не растаявшим льдом. Нет, я понимаю и уважаю еще один девиз, гласящий «Смену сдал, смену принял». И смену я принял, по идее, со всеми традициями. И одна из здешних традиций — крепить черепа бывших узников на стену туалета. Есть ли здесь хоть капля уважения к мертвым? Мало того, что их по частям спустили в унитаз, так еще и головы на стену повесили, заставляя смотреть, как сменивший их на загадочном посту узник справляет нужду малую и большую. Будешь тут горбиться и охать во время испражнения, лопатками ощущая множество брезгливых взглядов, уставленных тебе в спину. Не знаю про загробную жизнь, но не хотел бы провести вечность, глядя, как кто-то мучается кровавой диареей или запором. Разрубить свежую голову, пропихнуть ее в решетку. Сорвать со стен черепа, раздробить крошево в решетку. Разве это не будет правильным поступком? Не знаю. Смотря с какой стороны посмотреть. Если предположить, что здешние узники проживали в среднем по 10 лет, традиции вешать черепа на стены никак не меньше столетия. Но я практик. Не вижу ценности в таких украшениях. А еще я реалист и понимаю. Гниение плоти – процесс небыстрый и очень запашистый. И если я оставлю отрубленную голову гнить, то окончательно отравлю себе и без того не слишком радостное здесь существование. Самому вооружаться тесаком и начинать соскабливать с кости плоти волосы, выковыривать глаза, срезать лицо, а затем вытряхивать мозги? Нет уж, спасибо. Это не то вечернее занятие, коим я бы хотел заняться, сидя в туалете. Спохватившись, выбежал из клетки. Рванул к рычагу. Успел как раз вовремя. Когда вернулся, в голове уже созрело решение. Я взялся за тесак. Коротко поклонился глядящей на меня голове. «Извини, незнакомец, я нарушу традицию». Не давая себе времени передумать, взмахнул тесаком. Оружие тяжелое. Брезгливость уже притуплена. Во мне одно только желание — как можно быстрее закончить начатое дело. Я уложился в полчаса. Пришлось бегать к рычагу еще два раза. И клетка, как я решил ее официально называть, преобразилась. Не осталось черепов, не осталось отрубленной головы, все ушло в решетку. Вооружившись обрывком тряпки и парой бутылок воды, тщательно вымыл решетку. Удалил каждое пятнышко. Жаль, нет хлорки, а то навел бы здесь стерильную чистоту. Закончив уборку, встал на решетку, присел, исправил нужду, избавляясь от накопившихся токсинов. А заодно преодолевая вполне понятное нежелание испражняться туда, куда только что отправил бренные остатки немалого количества людей. У меня нет выбора. Опять прошелся по решетке водой и тряпкой. Когда вернулся к рычагу и опустил его, свет стал ярче. Нет, скорее, желтее. Свет стал мирным. Исчезла окончательно багровая составляющая. Итак, 24 минуты? Это уже что-то. Это уже действительно что-то. Учитывая накопившуюся усталость, мне срочно требуется отдых. Пусть и с интервалами. Зная свою выносливость, могу быть уверен, что для частичного восстановления и возвращения голове свежести мне хватит часа сна. Пусть и с перерывами. Тут главное проснуться вовремя. Я жутко не хочу возвращаться к лимиту в жалкие 3 минуты. Наведавшись к трубке с водой, принял душ. Тщательно отскребся, отодрал грязь. Постоял под теплым потоком воздуха, высушивая кожу. Оделся. Взял с лежака почти просохшее одеяло. Принюхался. Затхлость никуда не делась. Подгнила все та же ткань. Но она сухая и удерживает тепло. Вскоре стало ясно, что я не ошибся с прогнозами. Свет и тепло непрерывно оставались со мной целых 24 минуты. Отлично, отлично. Можно рискнуть и позволить себе крохотный отдых. Место для сна я устроил рядом с первым рычагом. Сложил на полу сложенные тряпки, уселся на них, укутавшись предварительно одеялом. Вытянул обутые ноги, намотал на правую ладонь веревку от рычага. Меня вырубало. Все плыло перед глазами. Но сначала проверю одну слабенькую надежду. Собрав телефон, вжал кнопку включения. Выждал. Экран не зажегся. Вздохнув, разобрал устройство, убрал части под одеяло. И, глядя на нависающий над головой рычаг, медленно опустил веки. 20 минут. 20 минут. Меня ласково покачивает на теплых волнах. Тело расслабляется. Легкая дремота быстро переходит в глубокий сон. Я понимаю это на глубинном внутреннем уровне, засыпаю по-настоящему. Встать. Рывком пробуждаюсь, вздрагиваю, фыркаю, мотаю головой, свет горит. Это самое главное. Широко открыв глаза, жду. Жду. Жду. Проспал примерно минут 20. Где-то так, плюс-минус несколько минут. Свет гаснет. Тяну за веревку, закрываю глаза, свет пробивается сквозь веки. Дремлю. Я не допущу провала, не допущу ошибки. Перед тем, как лечь спать, заметил раньше неувиденное. Еще несколько надписей, расположенных прямо над рычагом. Они были скрыты буро-черной пленкой. Начав подсыхать, она частично осыпалась, и появились буквы. Отодрав пленку, я нашел несколько понятных надписей. Промедление с рычагом недопустимо. Нет света, нет пищи. 2 по 10 биений сердца у тебя. Проспавший вернется в начало пути. Лишь обнаженными руками, только голыми ладонями. Последняя надпись настораживает и заставляет задуматься. Но голова не соображает. Все плывет. Сердце стучит быстро. Думаю, после того, как свет погаснет, у меня будет не больше 10 секунд, чтобы снова дернуть рычаг. Промедлю. Вернусь к самому-самому началу. Дремлю, дремлю, проваливаюсь. Встать. Дремлю, встать. Вздрагиваю, фыркаю, мотаю головой. С ужасом понимаю, что я даже не дернулся, продолжаю спать и просто вижу сон. Встать. Получилось. По щекам себе, по щекам. Свет еще горит, свет еще горит. Гаснет. Тяну за веревку. Закрываю глаза. Еще парочка таких пересыпов, и смогу продержаться несколько часов без сна. А в целом мне надо продержаться чуть больше 5 часов. После этого интервал должен увеличиться с 24 до 48 минут. А это уже счастье. Вот только будильник... Как же мне нужен надежный, громкий будильник? Надежда была на телефон. Но пока он не включился. Возможно, еще включится, но надеяться на это глупо. Хочешь или нет, но мне придется придумать надежную побудочную систему из подручных материалов. Для любой подобной системы нужна какая-то энергия. Не электричество, разумеется. Я даже сомневаюсь, что в горящем сейчас надо мной освещении используется электричество. Нигде не видел подобных ламп. Из постоянно присутствующей у меня энергии в наличии только поступающая с неизменно постоянной скоростью вода из тонкой трубки, вмурованной в стену рядом со все еще неработающей кормильней. Я попытаюсь придумать что-нибудь с этим источником энергии. Придумать систему автоматического опускания рычага? В принципе, все на поверхности. У меня есть гиря и веревка. После срабатывания рычаг поднимается и клинится в верхней позиции. Привязать веревку и пудовую гирю надо попробовать. Но не сейчас, нет. Сейчас мне надо попробовать заснуть. А пока дремать, дремать. Встать!» Свет еще горит. В голове немного прояснилось. Во рту пересохло. Делаю пару глотков воды. Свет гаснет. Тяну за веревку. Облегченно закрываю глаза. Пульсирующее в висках напряжение исчезло. Свет режет глаза сквозь закрытые веки. Могу прикрыть лицо краем одеяла, но горящий свет — это моя лакмусовая бумажка. Потемнение означает беду. Означает проворонил. Предположим, телефон заработает. Но насколько хватит заряда батареи? Если выставить будильник на регулярную побудку и больше телефон не трогать, он проработает максимум сутки. Это если пребывание в воде не истощило заряд батареи. И если не было замыкания. Пока не проверю, не узнаю. А пока дремать. Яркая картинка, вспыхнувшая в мозгу, напомнила, как я заработал свой первый миллион. Незабываемый день. Все сам, все своими руками, все своей головой. Аккуратные пачки денег, ровным рядком лежащие на столе. Купюры не слишком крупные, не слишком мелкие. Мои первые серьезные деньги. Ностальгическая картинка. Не картинка. Сон. Я сплю. Встать, встать. С хрипом подрываюсь. Свет гаснет. Тяну за веревку. Слышен успокоительный щелчок. Соханьем поднялся. Хватит с меня снов. Не могу сказать, что выспался, но только что я едва не облажался, пуская слюни на давным-давно заработанные и давным-давно потраченные приснившиеся деньги. Ради сладкого видения прошлого едва не подпортил свое будущее. Так дело не пойдет. Выпрямится чемпион, спину ровно, щеки растереть, воду допить, марш умываться. Тебя ждет множество увлекательных дел. Подобрал тряпье, аккуратно сложил стопкой на лежаке, предварительно убедившись, что он сухой. Очень тяжело понимать ценность имеющихся вещей, если у тебя их слишком много. Вот у меня сейчас почти ничего нет. И к своему имуществу я отношусь предельно бережливо. Разобранный телефон спрятал под одеяло. Умылся, выпил еще воды и набрал в бутылку свежей. А теперь вперед. Надо попытаться узнать чуть больше об этом месте. Начать я решил с коробочки оригинальных экстрасильных леденцов «Друг рыбака», принадлежавшей покойнику. Соскреб слой вещества, прикрывающий стык. Поддел крышку и аккуратно ее открыл, отклонив голову назад и вытянув руки на максимальную длину. Вряд ли там опасный посмертный сюрприз, но вдруг... Трудно не озвереть, оставшись навсегда в одиночной камере. Времени много. Злоба копится, выхода ей нет. Вот и начинает играть злая фантазия. А давай сделаем опасную коробочку, чтобы испортить жизнь следующего сменщика. Со звеканьем крышка откинулась и повисла на петлях. Ничего плохого не случилось. Чуть помедлив, наклонил коробочку и взглянул на ее содержимое. Несколько бумажек. Перехваченная ниткой прядь русых волос. Больше ничего. Дальнейший осмотр показал, что одна из бумажек является фотопортретом довольно симпатичной женщины средних лет. Фотография черно-белая, пожелтевшая и потемневшая. С одного уголка подмокшая, фотобумага удивительно толстая. По краю рубчик, как у почтовых марок. Удивительно. Разве в наш современный век печатают подобные фото? А в наше время вообще кто-нибудь делает бумажные фотографии? Мы живем в цифровую эпоху. Лицо у женщины немного странное. Слишком уж толстая переносица. Трудно сказать наверняка, но прядь русых волос вполне могла принадлежать ей. Покопавшись в памяти, вспомнил, что у обнаруженного и расчлененного мной мертвеца переносица была еще толще. Но тогда я это отнес на посмертные изменения. Я не помню подобных лиц ни у одного народа мира. Высокие скулы, миндалевидные глаза, столь толстая переносица — редчайший признак обитателей какой-нибудь захолустной европейской рыбацкой деревушки, затерянной на побережье? Возможно. Гадать не хочу. Еще пара бумажек. Одна чистая. Это вырванный из блокнота лист без единой отметины карандаша. Последняя бумага — это карта. Толстые, неряшливые штрихи изображали уже знакомый мне коридор. Вернее, тюремную камеру. Мою тюремную камеру. Вот отмечено каменное возвышение. Вот тут три рычага. Здесь кормильня и вода, отхожее место, а дальше... Странно. Там, где у меня на полу лежит толстенный бугристый язык льда, переходящий в стену, на карте показано пустое пространство. А за ним едва-едва отмечено что-то вроде двух поворотов. Очень похоже, что там два отходящих в стороны коридора. Вот сейчас не понял. Я в камере тюремной или все же в коридоре? Ударив кулаком по столу, спрятал бумаги и фото в жестянку. Закрыл ее. Убрал под одеяло на лежаке. Дернул за рычаг и отправился в короткое путешествие. Пол подсох, воздух перестал быть столь влажным. На стенах медленно высыхала черная мерзкая пленка грязи. Мне нужно что-то вроде шпателя, чтобы счистить ее и посмотреть, нет ли каких подсказок. Это место богато своей странной, пугающей историей. Тут вон целые хроники настенные. Надо только прочитать. Люди со странно утолщенными переносицами. Древнего исполнения бумажные фото, совершенно непонятные надписи на загадочных языках. Тут есть над чем поломать голову. Ледяная стена. Стена льда. Как ни назови, препятствие серьезное. Ледяная затычка, наглухо перекрывшая мне путь. Глядя на преграду, я прикидывал свои действия. Лед таял. С тех пор, как я постоянно дергал за рычаг, температура в моей келье больше не опускалась. Лед растает. Рано или поздно он растает, вот и отлично. Получается, мне нужно просто подождать. Окружающая среда на моей стороне, но... Лед тает медленно. За прошедшее время ледяной язык истончал и чуть отодвинулся назад, оставив мокрые пятна. Вдоль стены идет тонкий желобок, и он наполовину полон талой воды, бегущей к стоку около люка. В одном месте небольшой затор. Нагнувшись, убрал мусор, брезгливо вытер руку. Мусором оказался клок длинных волос. Человеческих, разумеется. Вообще, глядя на окружающий меня бардак, который не мог быть вызван одной лишь только смертью моего предшественника, можно твердо заявить, что за чистотой он следил не слишком хорошо. Обрадованная исчезновением преграды, вода с журчанием побежала дальше. Я же глянул еще разок на ледяную стену и пошел к туалету. По пути собрал всякую грязь. Скинул находки в решетку, справил малую нужду. Покосился на тесак. Он бы неплохо подошел для рубки льда, но его от цепи не оторвать так просто. Уверен, что пытались и до меня. Еще у меня есть пудовая гиря. Я смогу нанести пару десятков выверенных ударов по ледяному языку. И сделаю это. Но только не сейчас. И по очень простой причине. Подобный труд требует большого количества сил. Чем активнее человек, тем больше сил он расходует. Потраченные силы требуют восполнения еды. И вот с едой у меня большущая проблема. Медленно и тщательно пережевывав откушенный кусок краковской колбасы, я задумчиво смотрел на выуженный из банки сухарь. В хлебе имелись мелкие вкрапления какой-то травы. Зеленоватые пятнышки щедро разбросаны по тесту. Какие-то специи? Наверное. В любом случае от сухаря не откажусь. С хрустом откусив, жеванул пару раз. Вкусно. Правда вкусно. Многовато соли, на мой взгляд, но вкусно. А трава добавляет пряности. Сам не заметил, как сживал весь сухарь, а рука уже потянулась за следующим. Пришлось себя одернуть. Съеденного мне хватит на несколько часов. До следующего часа икс осталось совсем немного. Не стану тратить время на ожидание. Если смотреть на закипающий чайник, то он никогда не закипит. Еще одно верное выражение. Займись делом, и время пролетит незаметно. Дернув за рычаг, открыл жестяную коробочку и вгляделся в карту. Вот тут крохотная отметка на одной из стен. Просто помарка? Или что-то важное? Отметка около лежака. Проверить несложно. Проверил. И наткнулся на настоящий тайник, скрытый за кирпичом. Стыки замазаны какой-то сложной смесью, пахнущей хлебом, пылью и смолой. Внешне ничем не отличается от остальных кирпичей. Когда лежак в поднятом состоянии, тайник вообще скрыт от взгляда. Нашел тайник банальным методом тыка. Когда один из швов поддался, все стало ясно. Через минуту кирпич я извлек. Перед тем, как запустить руку внутрь, осторожно заглянул. И увидел мешковину, перехваченную веревкой, скрученной из тряпки. Вытащив сверток, моргнул. Мне в лицо ударил луч багрового света, исходящий из дыры в стене. Глянул внутрь еще раз и пораженно застыл. За кирпичной стеной виднелась толстая железная решетка, а за решеткой едва-едва заметно крутились две огромные шестерни. Да, шестерни. Две огромные шестерни. Тихий металлический рокот сопровождал величественное кручение. Что за непонятный механизм? И получается, я нахожусь внутри него? Маловато информации. С выводами погожу. Шестерни и решетка подсвечены багровым. Источник света непонятен. Вроде исходит откуда-то сверху. Посмотрев еще немного, я аккуратно вставил кирпич обратно, закрывая тайник и обрывая доносящийся снаружи гул. Мигнувший багровый луч исчез. Чуть постояв у лежака, я пошел к столу, не забыв прихватить сверток. Попутно собрал расползающиеся в руках ошметки мусора. Выброшу при следующем посещении туалета. Я наведу в этом месте идеальную чистоту. Шестерни, решетка, багровый свет, медленное кручение, рычаги, рычаги. Вот единственная видимая мною связь внутреннего с наружным. Я регулярно дергаю за рычаг номер один. Дергаю послушно, как дрессированная обезьянка. А снаружи горит багровый свет и медленно кружатся шестерни. Это все определенно как-то связано воедино. Я покрутил головой в странном, зашкаливающем, безумном восторге. Каждый час добавляет новых загадок. И пока ни намека на хотя бы один ответ —